затаился там и деться никуда не должен». «Ну, смотри», — удовлетворенно сказал Мигуля, поднимая с пола похожий на щипцы предмет. «Если соврал, пустим по Владимирке, как паровоз по рельсам, и надолго. Всех тебе благ». «Чем вы его так застращали?» — спросил Бестужев на улице. «А вот», — Мигуля грузно залез в пролетку, — «извольте полюбопытствовать, не доводилось прежде видеть?» На внутренней стороне лопаточек этих странных щипцов Бестужев сразу рассмотрел изображение обеих сторон серебряного двугривенного, четкие до идеальности. «Вот в эту дырочку металл заливается», — пояснил Мигуля, — «продукт умелых рученик наших мазов, сиречь мошенников первой руки». И получается, доложу я вам, столь убедительная монета, что темный мужик не сразу и отличит, да и человек из общества примет за настоящую. Не люблю я, признаться, этких методов, какие только что продемонстрировал, но обстоятельства таковы, что миндальничать и неудобно как-то. А вы молодцом, господин ротмистр, смаху подхватили мою мысль и хорошо подыграли». У него сердце в пятки ухнуло, хоть и храбрился. Уж я-то его знаю, тварюгу, как облупленного. Мигуля хлопнул по плечу извозчика. «Феденька, останови тут. С нами не ходи, справимся. Сделаем, господин ротмистр, так». В исполнении плана Бестужев открыто посреди улицы подошел к невысокому заборчику, постучал кулаком в калитку, и когда во дворе залилась бдительным лаем рыжая собачонка, вставшая на задние лапы на длинной брякающей цепи, а за отдернувшейся занавеской мелькнула чья-то физиономия, закричал: «Открывайте, полиция, кому сказано!» Продолжая барабанить кулаком в калитку, услышал сквозь яростный собачий брех и лязг цепи, как на другой стороне дома звонко распахнулось окно, послышался стеклянный дребезг, кто-то выпрыгнул столь поспешно и неосторожно, что выбил при этом стекло. Бестужев остался на месте, но стучать перестал. Потом из огорода послышалось: «Порядочек, господин ротмистр, дело сделано». С другой стороны дома показался пристав Мигуля, влекущий перед собой без всяких усилий человека с заломленными за спину руками. На ходу пристав громко и весело комментировал: «Ишь, в окошко прыгануть вздумал, нервная натура! Огорчительно мне, что этот народец нас до сих пор за дураков держит». Чтобы не проходить в опасной близости от злившейся шавки, он лихо и непринужденно выломал пинком кусок забора, вывел пленного сквозь образовавшуюся дыру, обернулся к окошку, за которым все еще маячила перекошенная физиономия. «Демид! Ареопаг ты драный! Живи уж пока! Ты нас не видел, а мы тебя тоже не видели. Шагай в пролетку, Ванька, с шиком поедешь». «Ермолай Лукич?» — спросил Бестужев, когда они поместились в пролетку, стиснув боками безропотно повиновавшегося пленника. «Откровенно вам скажу, меня несколько удивляет ваш лексикон. Ламихузы, ареопаг, давеч, когда я попал к вам, кариатидой меня обозвали». «А это с умыслом-с», — охотно пояснил Мигуля. «Уголовный наш народец, страсть как боится непонятного. Если будешь посылать его по привычной матушке, хоть в 44 загиба, не произведет впечатления. А вот словеса сложные, ученые, насквозь непонятные, из толстых книг взятые, наших вибрионов пугают не на шутку. У сынишки берешь любой учебник и в момент наколупаешь полезных словечек. Помню, бился я с одним мазуриком, ничего поделать не мог, а потом... Как осенило! Хочешь, говорю, сучий ты потрох, я тебе сейчас со всем старанием заделаю неорганическую химию!» Вот тут он и поплыл, враз раскололся. Непонятное пугает. Ну, вот только Ивана Свет Федулыча, господина Тутушкина...